осиротевшая Лунма. Ириан Гвин направилась к дворцу, и остальные последовали за ней. «Это здание построено из камней сфинксов», — объяснил Ириан. 6 месяцев назад загадочным образом умерла женщина по имени Анья Тревос. Одни считают, что это было убийство, другие — самоубийство, третьи уверены, что это несчастный случай». «Анья Тревос умерла?» — с удивлением переспросил Кристофер. «Да». В голосе Ириан не прозвучало ни жалости, ни радости. Ее нельзя было назвать хорошим человеком, и за свою жизнь она причинила другим много вреда. Но когда вскрыли ее завещание, выяснилось, что Анья оставила весь остров Глимт, дворец, землю, лес, вообще все в наследство Фиденсу Найтхенду. Они подошли к большой дубовой двери. Приглядевшись, Аня заметила, что на желтых стенах дворца глубоко выцарапаны математические символы, слова, рисунки. Все это вывели когти сфинксов. Аня прижала ладонь к каменной поверхности. Хотя день был прохладный, камень оказался теплым на ощупь и как будто тихонько дрожал изнутри. Заметив ее удивление, Ириан рассмеялась. «Да, я тоже была поражена, когда впервые дотронулась до стены. Но таковы камни сфинксов, они почти живые». «На дедушкиной карте этого острова нет», — заметил Кристофер. «Я точно знаю, потому что я срисовал ее и повесил копию у себя над кроватью». «Это не настоящий остров», — сказал Ириан. «Всего лишь островок, их несколько таких. Когда-то он был частью Литии, но принц хорошо заплатил, чтобы Глимт отделили каналом. Летом Тревос устраивала здесь увеселительные развлечения для политиков со всего архипелага. Найтхен долго ломал голову, что ему делать с этим островком». Ретвин довольно кивнула. «Он говорил, зачем мне 60 комнат и 10 теплиц с цветами?» «Совершенно верно», — произнес голос у них за спиной. «Я предпочитаю исключительно съедобные растения». Из-за угла здания вышел самый крупный мужчина из всех, каких когда-либо видела Аня. Взревев как бык, мужчина налетел на Кристофера, сбил его с ног и тут же, подхватив, прижал к широкой груди. «Кристофер, ты чудо из чудес!» Он так энергично опустил мальчика на землю, что у того коленки стукнули одна о другую, а затем уставился на Аню, словно пытаясь понять, что это перед ним такое, чумазое и перепачканное кровью. «Волшебное существо?» «Триада», — подсказала Ретвин. «Поэтому на ней столько грязи». «Совершенно очевидно, что это человеческая девочка, Найтхенд», — сказала Ириан. И в ее глазах заплясали смешинки. «Полагаю, она ищет справедливости». «Думаю, ты права. Добро пожаловать, дитя. Ты в курсе, что пахнешь гаганой? И не в лучшем смысле этого слова». Галли и Ку, восседающие на Аниных плечах, одновременно негодующе встопорщили перья. «Не обращайте внимания», — успокоила их Ретвин. «Найтхенд — берсерк. Берсерки не знают страха, а потому не выбирают выражений. Однажды он заявил главному судье Бринтора, что тот болван и лицо у него напоминает задницу бегемота». «Это была чистая правда», — просто сказал Найтхенд. «Мне показалось, что он должен об этом знать». «Ты тогда сидел в кутузке, Найтхенд. Это был не самый подходящий момент». Но Найтхенд вдруг заметил дракончика у Кристофера на плече. «Жак, да ты подрос». Жак обжег берсерка гневным взглядом. «Ничего подобного. Я держу этот рост идеальный, между прочим, уже несколько сотен лет. И, кстати, среди других джакулосов я слыву очень крупным, даже слишком крупным». «Ну так добро пожаловать, мой крупный друг». Найтхенд повернулся к Ириан и вдруг смутился. «Ириан, как приятно вернуться домой», — проговорил он, неловко протягивая ей руку. «Найтхенд, я рада, что ты дома». Женщина пожала протянутую ладонь, но едва их пальцы соприкоснулись, как краснота залила шею Найтхенда и поползла ко лбу. Берсерк отдернул руку с такой скоростью, будто обжегся. Ириан сглотнула и улыбнулась. «Так», — попытался стряхнуть смущение могучий здоровяк, — «нам всем надо поесть. Мои поиски не дали результата. Опять». Ириан бросил на него быстрый взгляд. «В этой ситуации можно сделать одно из двух. Проголодаться или разозлиться. Предпочитаю проголодаться. Вперед!» И Найтхенд решительно направился к двери. «Итак, добро пожаловать во дворец Глимта». Последовав за ним, Аня оказалась в огромном холле, ярко освещенном, льющимся в окна дневным светом. Пол был выложен мозаикой из кусочков белоснежного мрамора, ярко-красных и зеленых камней. Девочка наклонилась, чтобы потрогать их. «Гранаты», — пояснила Ириан, — «и изумруды, распиленные на длинные тонкие пластины. Им сотни лет, Но даже тогда это должно было стоить огромных денег. Аня представила, как когда-то в этом холле слуги встречали гостей, усаживали их у пылающего камина, приносили вино. Сейчас здесь не было никого и ничего, кроме солнечного света. Хотя нет, кое-кто был. Едва Анины глаза немного привыкли к сиянию, она вскрикнула от радости. В дальнем углу зала прятался кто-то зеленый и кудрявый, похожий на лошадь. Он неуверенно поднялся на длинные тонкие ножки и подошел к гостям, поводя большущими темно-карими глазами и прядая ушами. Сразу видно, недавно родился. «Лунма!» — воскликнула Аня. У жеребенка Лунмы были зеленые чешуйчатые крылья. Они трепыхались при ходьбе, но не могли оторвать малыша от земли. Аня замерла, и жеребенок прижался зеленой блестящей головой к ее груди, а затем к груди Кристофера. «Он думает, у вас есть еда», — сказала Ириан. «А почему он в доме?» — спросила Аня. Ку перепорхнул с ее плеча на голову, спрятался в спутанных волосах. Даже Галлия взлетела на огромную люстру и продолжила наблюдать оттуда. Все знали, что лунмы едят птиц. «Поживет здесь, пока не окрепнет. Он родился всего 3 дня назад». Малыш потерся мордой об Ириан, и та, порывшись в сумке, достала бутылку с соской, полную молока. «Детеныши лунмы рождаются прямо в полете. У этого оказались слишком маленькие крылышки, и он упал в море. Но пойдемте дальше. Вам надо помыться, а потом поговорим». «Мне мыться не надо», — заявил Жак. «Драконы — самоочищающиеся существа и всегда пахнут только правдой. Но я пойду с Кристофером. Обсудим с ним название глав моей биографии».